Когда кукушка закукует. Хотя давно все это было, расскажу я вам одну только правду и от себя ничего не добавлю. В одном ауле жил бай Атбасар. Самым богатым в округе он был, и табун коней у него самый большой, и овец в атаре больше всех, и другого добра тоже. И был Атбасар самым большим скрягой на свете. Да и жена Атбасара от мужа в этом не отставала. Наймет наш скупец пастуха, заставит работать от темна до темна, а кормить почти совсем не кормит. Вот однажды очередному пастуху надоели эти издевательства, и ушел он от жадного бая. Не знает Атбасар, что делать, никто к нему в работники не идет. Но прошло немного времени, и пришел к баю молодой батыр в пастухи наниматься. Обрадовался бай, но вида не подает. Говорит юноша: «Пастух, конечно, мне нужен, да вот больно я посмотрю, ты хилый, а стадо у меня большое, боюсь, не справишься ты». «Не бойся, бай», — улыбается юноша, — «справлюсь». «Тогда условимся так», — говорит хитрый бай. «Будешь ты пасти мой табун лошадей. Плату я тебе за работу положу хорошую. Вот только получишь ты ее не через неделю и не через месяц». «А когда же?» — спрашивает юноша. «А тогда», — отвечает жадный бай, «когда в моем саду закукует кукушка. Как услышу я ку-ку, так сразу заплачу тебе 100 серебряных монет». Юноша подумал: «Сейчас лето, кукушки каждый день кукуют, значит, хорошо я у бая заработаю». «Ладно», — говорит юноша, — «принимаю я твое условие, но только и ты мое условие прими». «Какое условие?» — спрашивает подозрительный бай. «А условие мое такое: ты не будешь на меня сердиться и не будешь меня никогда ругать, а то сразу уйду от тебя». Жадность ослепила бая, и он согласился. Ударили они по рукам. Бай сразу отвел нового пастуха к своему табуну. А кони в табуне у бая собрались, как на подбор. Все дикие, все резвые, все черные, как шайтан. Минуты на месте спокойно не стоят. Каждая норовит другую копытом легнуть. «Ох, и непросто мне с этими бестиями будет», — подумал батыр. Рано утром бай Атбасар разбудил джигита и велел табун на луга заливные гнать. А покормить не покормил и с собой пастуху из еды ничего не дал. «Я, — говорит, — сам принесу обед тебе на пастбище. Вот тогда ты и наешься в волю. Да смотри за лошадьми, во все глаза смотри, чтобы ни одного жеребенка из табуна не пропало». «Да только куда там за ними следить? Только выгнал джигит лошадей на луг, так весь табун и разбежался. Бегает он за лошадьми, пытается их вместе собрать, а черные бестии как будто издеваются над ним». Измучился джигит, еле ноги волочит. «Что ж, — думает, — пропадать так пропадать». Упал он без сил в тени дерева, да с этой мыслью и уснул. Спит юноша и видит во сне старика, который, несмотря на свои лета, легко забирается на дерево и кричит молодецким голосом: «Эй, тулары мои, ласточки черные, зову я вас, соберитесь тот час!» И только крикнул это старик, весь табун и собрался. Проснулся юноша и видит на лугу ни одной лошади. Думает: «Эх, была не была. Залезу я на дерево да крикну теми словами, что во сне от старика слышал». Забрался он повыше на дерево, набрал воздуха в грудь побольше, да как крикнул: «Эй, тулары мои, ласточки черные, зову я вас, соберитесь тот час!» И произошло чудо. Весь табун тут же собрался, и стали пастись все лошади спокойно. Ну, вот и солнце уж полдень показывает, а бая Атбасара с его обедом все нет. А ведь джигит еще с утра голоден. Подождал он еще, подождал, а хозяина все нет. Думает пастух, на работу ведь меня бай взял, а не на смерть голодную. Поймал он самого спокойного в табуне жеребенка, зарезал его, мясо зажарил на костре и наелся. Вечер уж полностью заполонил луг, начал свои права ночи передавать, когда приехал бай Атбасар проверять свой табун. Видит, лошади в табуне смирные стоят. Порадовался он, что такого умелого да безропотного пастуха нанял. Сказал ему: «Ах, голова моя дырявая, обед-то я забыл тебе принести, пастух». «Да и не страшно», — ответил ему сытый пастух. Стал бай лошадей своих пересчитывать, не хватает одного жеребенка. Набросился он с руганью на пастуха: «Эй, батыр, куда жеребенка дел?» А юноша спокойно ему отвечает: «Проголодался я, бай, вот и зарезал жеребенка, сварил и съел. А ругаться, бай, ты не должен. Помни наш уговор». Испугался Атбасар, что оставит его умелый работник, замолчал и не стал больше ругаться. На следующий день бай снова отослал пастуха на пастбище, не покормив. Да и в полдень еды опять работнику не принес. Выбрал юноша себе лошадь пожирнее, зарезал ее, мясо сварил на костре и наелся. Вечером бай приехал на пастбище, пересчитал лошадей, не хватает одной. Понял он, что юноша опять зарезал лошадь. Но не стал Атбасар ругаться, смирился и со следующего дня начал носить своему пастуху обед на пастбище. Так и идет день за днем. Пастух пасет лошадей, бай обед ему носит. Живет батыр, радуется, ждет, когда кукушка закукует в саду бая. Так прошла неделя, другая, а кукушка молчит. «Похоже, дело нечисто», — смекнул пастух. Прокрался он в сад и видит. Жена бая ходит с прутиком и всех птиц из сада распугивает. Понял батыр, что обманули его. Рассердился он, выхватил плеть и давай ею хозяйку вдоль спины охаживать. Испугалась хозяйка, в дом убежала. Ничего не сказал бай Атбасар юноше. Снова побоялся, что покинет его работящий пастух. Вечером вернулся пастух с пастбища, а на дереве в саду бая сидит кукушка и кукует. Обрадовался пастух, пошел к баю плату требовать. «Вспоминай наш уговор, бабай. Кукушка кукует. Давай, плати мне мои 100 монет. Хоть и жалко баю свои монеты, одеваться некуда. Пришлось платить работнику». На следующий вечер снова кукушка прилетела и снова закуковала. Опять пришлось баю Атбасару платить работнику 100 монет. Каждый вечер кукушка прилетает, и каждый день бай 100 монет вынужден отдавать. «Разорит меня этот пастух», — загревал жадный бай. Стал он с женой советоваться, как от пастуха избавиться. Решили они истопить баню, а камни в печи ядом облить. Пойдет юноша мыться, да и задохнется, а выплаченные деньги бай себе возвратит. Вернулся пастух с пастбища, а бай его в баню отправляет. «Устал ты за день, иди помойся». «Что-то бай сегодня добренький ко мне, не к добру это», — подумал пастух. Прежде чем мыться, осмотрел он баню внимательно и вдруг заметил, что камни в печи чем-то политы. Вынес он осторожно эти камни на улицу, а сам спокойно вымылся. Потом положил политые ядом камни обратно в печь, пошел к баю и говорит: «Спасибо, бай, хорошо я намылся, как будто заново родился». Видит бай, что ничего пастуху его не стало, помолодел только, решил и сам в своей бане вымыться. Отправился он в баню, да от яда на камнях и задохнулся. Вот так сам себя бай Атбасар и наказал за свою жадность.